От все еще сидевшего в сугробе школьника во все стороны хлынула волна жара, тут же испаряя кубометры завалившего всю арену снега. Камень под столь резкими изменениями температуры тут же потрескался, а от поднявшегося облака пара на всем стадионе вдруг резко стало очень жарко. Прямо как в деревенской баньке. Хмыкнул про себя Рёта, пока на его лицо наползала довольная ухмылка, которую он даже не пытался сдерживать. Все равно из-за устроенного его противником парового шоу этого никто не увидит. В этот же момент прямо из закрывшего весь обзор облака в Рёту ударил столб пламени. И градус там был серьезный. Никак не меньше 1000 по Цельсию. Волна неистового огня бессильно стекла с векторного щита прямиком вниз, отчего уже потрескавшийся бетон даже начало слегка плавить. Однако, на это Рёта особого внимания не обратил, не отрываясь взглядом от того места, где по идее должен стоять Тодороки. Для него, так же, как и для камня арены, подобная смена температуры не прошла бесследно. Победитель, Арай Рёта, раздался над стадионом голос сущего Мика, ибо полночь довольно оперативно покинула опасную зону, полностью проигнорировав поднявшийся на трибунах гул, так же, как и объявление комментатора. Рёта ринулся к потерявшему сознание однокласснику. Тодороки очнулся резко. Вот он погружается в самые глубины своего сознания, до боли сжимая зубы и барахтается у той самой границы, что отделяет находящегося без чувств человека от пробуждения, а вот он уже открыл глаза и сверлит потолок пустым взглядом. Медицинский пункт. Все тело нестерпимо зудело, будто покрытый недельным слоем пыли вышел на палящее солнце, запахнувшись в дубленый черный балахон. «Я проиграл?» – несколько хрипло вопросил он в пространство, не ожидая ответа. Однако он пришел. «Ага, без вариантов». Раздался раздраженный фырк откуда-то со стороны. Тодороки тут же повернул голову направо. «Бакуго?» – моргнул он от удивления. «Уж кого-кого, но его тут парень не ожидал». Неожиданный посетитель промолчал, только молча махнул рукой. На языке вертелся вопрос в духе. «Ты тут что забыл?» Однако, по какой-то причине, Шато смог удержать его в себе. «Что с фестивалем?» «Почти окончен», — с видимой неохотой выдавил из себя Бакуго. «И зачем он сюда пришел, если его настолько раздражает этот разговор?» «Скоро награждение, только тебя ждут». «Кто на третьем?» — без особого интереса спросил Тодороки, отводя взгляд и вновь упирая его в потолок, не торопясь вставать и позволяя помаленьку утихнуть неприятным ощущениям. Та девчонка-лягушка. Не стал утруждать себя вспоминанием имени Кацуки. Повисла тишина, довольно тяжелая и неуютная, которую не развеивал ни звук пищащих медицинских приборов, ни пропавшая куда-то столь не вовремя исцеляющая девочка. «Я не проиграю», — выронил Бакуго и, тяжело встав, вышел из комнаты. «А теперь приступим к церемонии награждения», — улыбнулась полночь и махнула рукой в сторону импровизированного пьедестала, представляющего собой три пронумерованных от 1 до 3 цилиндра. На самом высоком из них, отмеченном цифрой 1, спрятав ладони в карманах, спокойно стоял Рёта. На втором месте расположился, выглядящий весьма задумчиво, Тодороки, которого сюда вытащили прямиком с больничной койки. Третье место заняла Цую. Для этого ей пришлось биться с Сера. А Суи победила, но далось ей это непросто. Ханта – очень неудобный противник для подавляющего большинства и очень хорошо обращается со своей, казалось бы, нелепой причудой. К счастью, после поражения от рук Тодороки он себя чувствовал не самым лучшим образом, в отличие от той же Цую, но подростковая гордость не позволила признать слабость перед толпой людей и знакомой девушкой, отчего он вышел на бой прямо как был, и проиграл. Наверное, ему сейчас обидно. Настало время для медалей, и выдавать их в это году будет никто иной, как я. Раздался могучий выкрик с самой вышины стадиона. «Я здесь, с медалями». Тут же пронеслась вниз внушительная фигура, разбивая потоки воздуха. «Наш герой, всемогущий», — закончила энергичным выкриком полночь, совершивший типичное супергеройское приземление в самый центр арены символ мира, обиженно посмотрел на перебившую его героиню, отчего та слегка виновато улыбнулась и сложила руки домиком в извиняющемся жесте. Зрители тут же оживились, приветствуя героя номер 1. То тут, то там можно было услышать, как повезло ученикам в этом году, что их старания сможет оценить сам герой номер 1. Однако, всемогущий, казалось, совершенно не обратил на это внимания. «Слишком привык, наверное. Поздравляю тебя, Асуи». Поднялся по простенькой лестнице к подиуму с цифрой 3 герой. «Ты отлично себя проявила». Аккуратно надел он медаль на шею чуть склонившейся девушке. «Спасибо, Ква», — довольно улыбнулась Цую. Твоя причуда очень хороша. Жаль, что на фестивале в этом году не было этапов, связанных с водой. Думаю, в такой среде ты бы смогла показать настоящий класс. Ква, согласно кивнула всемогущему Цую. Тем временем, всемогущий вновь сошел вниз и небрежным движением ногой, подвинул явно тяжелую каменную лестницу ко второму месту. Тодороки, мой мальчик, поздравляю. Поднялся он по лестнице и водрузил серебряную медаль на шею подростка. У тебя наверняка были веские причины, чтобы подавлять свою причуду до финального поединка, верно? Арай умеет быть убедительным. Слегка улыбнувшись, тихо ответил парень, опустив взгляд. Избивать с толку. Я не знаю, что мне теперь делать. Я всего лишь хотел стать героем, как вы, но я думал, что смогу справиться с этим сам. Без этого, слегка хмыкнув, прикоснулся Тодороки к ожогу на лице. Думаю, я самую малость упрямый идиот. Твое выражение лица совсем не такое, как раньше. Во все зубы улыбнулся всемогущий, положив тяжелую руку на плечо подростка. Я верю, что ты найдешь свой путь. Слегка кивнув герою, Тодороки сделал полшага назад, а всемогущий, наконец, дошел до первого места. Рёта стоял слегка отвернувшись и старательно показывая, как он не вслушивается в то, что происходило от него по правую руку. Разве что под нос себе не насвистывал. Юный Арай слегка хмыкнул, символ мира на подобное кривляние, которое каким-то образом отлично вписывалось в лелеемый учеником образ. «Рад видеть тебя здесь», — отчетливо выделил последнее слово герой, отчего Рёта даже повернулся к нему и слегка приподнял правую бровь. «Очень рад», — полностью проигнорировал неозвученный вопрос всемогущий. «Эта медаль тобой полностью заслужена». С этими словами он протянул медаль, продолжающему настороженно смотреть на него ученику, и повесил на шею. «Твой путь сюда, в Юэй, и на эту арену был сложенный ветвист, но вот ты здесь, стоишь на самой вышине пьедестала». Рёта, в отличие от Тодороки, удостоился того, что оба его плеча были охвачены здоровенными ладонями героя. «Я могу только просить тебя, не отворачивайся от этого». Поднятая до сего мига бровь парня плавно опустилась на свое первоначальное место, а сам Рёта кинул на всемогущего задумчивый взгляд. Завуалированный посыл был понятен. «Прошу тебя, не становись злодеем». Хмыкнув на подобное обострение паранойи символа мира, Рёта только прикрыл глаза и самую малость иронично улыбнулся, слыша облегченный выдох всемогущего. Глава 50. Движение в небеса. Глава 50. Движение в небеса. И вот она, наша тройка призеров. Но знайте, дорогие друзья, каждый из участников мог. Рёта, слегка раздраженно дернув плечом, выключил звук на телевизоре. В последнее время он уже как-то все больше уверялся в том, что покупка сего девайса была не столь необходимой. Впрочем, те самые остатки русского менталитета назойливо нашептывали, что телек в квартире – штука необходимая. Даже если ты его никогда не включаешь, Рёта включил, и уже спустя 5 минут выключил. Почти по всем местным каналам крутили повторы фестиваля, или мнение о нем, или анализ его же. В общем, скука смертная. А для того, чтобы смотреть не местные каналы, требовалось что-то посложнее банального кабельного, но конкретно этот момент уже упирался в прочную и в чем-то даже фундаментальную стену лени, и полного понимания, что смысла в этом будет ровно ноль. Посверлив беззвучную картинку телевизора взглядом еще пару секунд, Рёта, слегка вздохнув, поднялся и прошел к компьютеру, где, в свою очередь, залип у поисковой строки браузера. Хотелось чем-то заняться, но заняться было решительно нечем. Теперь Рёта даже понимал девушек с их нечего надеть, имея полный шкаф одежды. Так, например, у самого Рёты в отложенных где-то 2-3 всяких книжек, 1000 аниме и целая гора фильмов и сериалов. Однако, начинать что-то новое было так влом. Наверное, закончившийся сегодня фестиваль умудрился умотать даже эспера 5-го уровня. Правда, не столько физически или умственно, сколько морально. Оттого, стоило только утолить скопившийся за день голод, да сполоснуться в душе, как сразу же навалилось какое-то разлагающее чувство. Захотелось включить что-нибудь с минимальной смысловой нагрузкой, набрать себе чашку каких-нибудь вредных сников и тупо залипнуть часика так на 2. Ну, знаете, типичный такой деградирующий отдых. В прошлом мире, еще Артем, в такие моменты, как правило, подрубал какой-нибудь стрим по той же дотке и, отключив мозг, пялился на творящуюся вакханалию. Здесь, к сожалению, дотки не было. Еще полчаса поклацав мышкой по закладкам, Рёта, разочарованно выдохнув, вяло двинулся в сторону кровати. На часах было 7:30, вставать часам к 7. Что же, минимальные 11 часов здорового ни капельки ни излишнего боковаляния тоже не худший вариант. Все вы заслужили отдых. Поэтому завтра и послезавтра у вас выходной. Итак, классная комната 1А. Айзава сенсею доски. Куча школьников разной степени потрепанности и невыспанности. Очередной день в UA. Правда, конкретно сегодня, он закончился уже часам к 11, после пары простеньких уроков. Сейчас же был внеочередной классный час и Айзава объявлял новость. Именно так, из большой буквы, ибо сколь бы не был трудолюбив и терпелив среднестатистический Айш, но парочка выходных никогда и ни для кого не бывают лишними. А если вы относите себя к тем, кто выходные не любит, что же, в мире не без сумасшедших. Я составлю предложение от профессиональных героев после выходных, а пока отдохните, даже если вам кажется, что вы полны сил. Ха-ай! Дружным хором ответил класс, а сам Айзава, слегка поморщившись от громкого звука, не прощаясь, покинул класс. Школьники тут же засуетились, в темпе собирая свои вещи. Эй, кстати, весь день хотел спросить, а где Ида? Встрепенулся Киришима, закидывая руку с рюкзаком за плечо. У него брат в больницу попал. Спокойно ответил Рёта, который в связи со своим положением старосты об этом был в курсе. Что-то серьезное. Подошел парень поближе, дабы не перекрикиваться через весь класс. Впрочем, судя по некоторому затишью, любопытно было всем. Сложно сказать, уселся Рёта прямо на парту и забросил собранный портфель на стул. Мне никто ничего не говорил, но, так уж вышло, что проснулся я сегодня довольно рано и мне решительно было нечем заняться. Брат Иды, герой Ингениум, ты же в курсе? Слегка приподнял парень бровь, впрочем, типичный мордокирпич и леденящий спокойный голос все еще были с ним. Ага, помню, он рассказывал что-то такое, кивнул Киришима, никак не отреагировав на не самое дружелюбное выражение лица одноклассника. Привык уже. Так вот, сделал Рёта небольшую паузу, подогревая всеобщий интерес. Каких-то заявлений пока никто не делал, но, если судить по некоторым обмолвкам, Ингениум наткнулся на убийцу героев. По классу тут же прокатилась волна встревоженных вздохов и шепотков. Да, этот тип, убийца героев, уже успел несколько раз отметиться в новостях и сейчас был на слуху. У самого Рёты он вызывал двоякое ощущение. С одной стороны, он реально убийца. Как минимум, три героя из не особо популярных уже успели попасть под его клинок и расстаться со своей жизнью. С другой стороны, проповедуемая им философия была интересна. В двух словах описать ее сложно, но, если попытаться, то получится что-то вроде. Те, кто по духу героями называться недостойны, но называются ими, недостойны жизни. Так что, получается, что он не столько убийца героев, сколько убийца тех, кого он не считает настоящими героями. Рёта помнил, что в каноне этот тип умудрился поднять немалый такой шум и наплодить подражателей. «Убийца героев», — раздался слегка растерянный голос. «Мидория, это», — тут же принялся за объяснение, стоящий неподалеку Каминари. Рёта краем уха слушал пояснение одноклассника, и вставляемые периодически ремарки от других учеников, но чего-то нового не услышал. Жаль, расстроенно протянул все еще не ушедший Киришима. А я хотел предложить собраться где-нибудь всем классам, отметить окончание фестиваля, слегка опустил плечи. А без еды будет уже не то. Ага, с готовностью кивнул Сера. Да и веселиться, когда у него такая ситуация. Ну, лично я, не смогу. Рёта про себя хмыкнул. Вот уж действительно, дружный класс. Знают все друг друга всего ничего, но относятся к тяжелой ситуации товарища так, по-семейному. Ладно, слегка кивнул сам себе Эспер. Еще успеем отметить, как все уложатся, а пока, по домам. Послышались вялые ответы, выражающие не менее вялое согласие. Всем тоже хотелось уже наконец оказаться дома и как следует отдохнуть. Кто бы что ни говорил, но фестиваль немало вымотал учеников 1А. Цую, спрыгнув со стола, подошел Рёта к идущей на выход однокласснице. «Я провожу». «Ква», девушка бросила на друга взгляд, заметно порозовела щеками и, поспешно отвернувшись, прерывисто кивнула. Парочка школьников, сопровождаемая ехидными смешками одноклассников, двинулась на выход. Никто не заметил, как в этот момент, стоящая чуть в стороне мама грустно опустила плечи. Два выходных дня пролетели незаметно. Рёта не забыл своего намерения впечатлить Цую видом из космоса и, еще в тот день, когда проводил ее до дома, поинтересовался о планах подруги. К сожалению, в тот день и весь следующий она была занята. Вроде как родители собирались устроить вечеринку по поводу медной медали на фестивале. Девушка даже пригласила Рёту поучаствовать, но КХМ, скажем так, одно дело, просто забрасывать знаками внимания и вовсю проявлять симпатию, и, совсем другое, встречаться и на полном серьезе знакомиться с родителями симпатичной тебе одноклассницы. И, что самое забавное, Цую умудрилась что-то такое разглядеть в Рёте, когда он отказывался и, пусть лицо ее даже не дрогнуло, но сам парень отчетливо ощущал, что над ним весело хихикают. Так что, Рёта собирался отыграться. Оттого, в заранее оговоренное время уже стоял неподалеку от дома подруги и звонил ей на телефон. «Ква, Али!» Уже спустя несколько секунд гудков раздался в телефоне голос Асуи. «Я неподалеку от твоего дома», — слегка улыбнулся Рёта. Девушка явно караулила возле трубки и ждала звонка. «Выхожу». И действительно, даже двух минут не прошло, как фигурка Цую вырулила из двора и завертела головой по сторонам, в поисках друга. Рёта отлип от фонарного столба, к которому до этого прислонился и махнул рукой, привлекая внимание. «Доброе утро, Ква!» Тут же поприветствовала одноклассника девушка, стоило ей подойти. «Доброе!» Слегка улыбнулся в ответ Рёта. А на дворе и правда было утро, не слишком раннее, часов 10:30. Самое то, для того, чтобы пойти погулять. Рёта окинул Цую взглядом. Она, судя по всему, не совсем представляла, что будет и как, и не совсем понимала, к чему готовиться, оттого, не особо заморачиваясь, оделась в удобную одежду, напоминающую спортивную форму. Ярко-зеленая толстовка с укороченными рукавами, из-под которых виднелась тонкая водолазка до самых запястий. Удобные, свободные трико и кроссовки. Все выполнено в разных оттенках зеленого и весьма гармонично смотрелось, особенно учитывая темно-зеленый цвет волос и общую лягушковость. Помимо этого, девушка нацепила на спину небольшой ранец, о содержимом которого Рёте оставалось только догадываться. «Что дальше, Ква?» Слегка склонила голову к плечу Цую, едва заметно покраснев от внимательного взгляда. «Надо немного отойти от людных мест. Я уже приметил тут место неподалеку». Цую кивнула и, уже спустя несколько минут, парочка подходила к протекающей через этот район речке. Несмотря на теплую погоду и не самое раннее время, здесь совсем не было людей. Видимо, сказывается тот факт, что выходные классу 1А выделили чуть ли не посреди недели. Лишь изредка проезжали по прилегающей дороге автомобили, а пешеходов так и вовсе не было. Самое то, для того, чтобы стартануть не привлекая чужого внимания. Вот это место. Остановился Рёта, спустившись к воде и устранив даже мельчайшую вероятность того, что кто-нибудь сможет увидеть парочку из окон жилых домов. Ква, что дальше? Остановилась следом Цую и посмотрела на друга нечитаемым взглядом. Впрочем, при должной наблюдательности, в нем вполне можно было различить волнующее девушку любопытство и предвкушение. А вообще, вопрос хороший. Как быть-то? С одной стороны, можно взять девушку на руки, как принцессу. Возможность таким образом вдоволь посмущать миленькую одноклассницу была привлекательна, даже очень, вот только формировать щит будет уже не столь удобно и поддержание формы будет постоянно перетягивать часть внимания эспера на себя. С другой стороны, можно банально посадить Цую на спину. Так даже особо менять конфигурацию крепости не придется, ибо миниатюрная девушка попадет равнёхонько в пределы досягаемости МД-поля. Удобство или личное удовольствие? Какой сложный вопрос. Садись. После мучительной минуты размышлений выдохнул Рёта, поворачиваясь к Цую спиной и пригибая колени. Все-таки, комфорт перевесил. Тем более, что речь идет еще и о комфорте самой принцессы. Выглядывать над плечом, сидя на спине, будет всяко удобнее, чем выворачивать себе шею лежа на руках. Ква. Пару секунд Цую задумчиво разглядывала широкую спину друга, после чего, слегка склонив голову к плечу и выдохнув, поспешила занять предложенное место. Рёта тут же почувствовал, как на его груди смыкаются в замочек руки девушки, на спину наваливается небольшая тяжесть, а бока сжимают упругие бедра. Слегка выдохнув, ставший на удивление горячим воздух и отогнав слегка несвоевременные мысли, Рёта аккуратно подхватил сильные ноги севшие ему на спину девушки и выпрямился. На пару секунд повисла довольно, скажем так, густая тишина. Цую смогла каким-то чуть ли не шестым чувством ощутить неловкость своего друга, и сама знатно смутилась. «КХМ, держись крепче, мы взлетаем», — все еще смущенно предупредил девушку Рёта. Та молча выполнила указание, и парень ощутил, как весьма немалые верхние достоинства Цую плотнее прижались к его шее. Все, что оставалось сделать бедолаге, это тут же стартануть в сторону неба, дабы не поднимать градус неловкости. В смысле еще сильнее. Стоило парочке оторваться от земли, как хватка Цую стала еще сильнее, и она громко выдохнула от удивления прямо на ухо Рёте. Впрочем, в этот раз юный эспер уже был не столь смущен. Накатившие на разум чувства свободы, что возникало каждый раз, стоило только парню подняться в небо, тут же вымыло все лишние мысли, оставив лишь эйфорию от полета и желание поделиться этой эйфорией со своей спутницей. Хорошо хоть, что ему хватило самоконтроля, чтобы слегка повысить параметр отражения света на самой границе щита, дабы Цую могла увидеть границу, за которую лучше не высовываться. Поднимался Рёта не очень быстро, километров 500 в час, достаточно, чтобы во всей красе рассмотреть постепенно отдаляющиеся японские острова и, при этом, не сильно заскучать. Так что, где-то через 15 минут полета, во время которого Рёта специально расположился таким образом, чтобы было удобно смотреть прямо на удаляющуюся планету, парочка достигла запланированной парнем высоты. «Кваа!» – раздался завороженный открывшимся видом голос Цую. «Всем привет! Я тут вступил в группу авторов, и у нас есть Дискорд. Я там появляюсь регулярно, и если есть желание пообщаться, залетайте. https://discord.gg/fq8dec. Глава 51. Движение к новому имени. Глава 51. Движение к новому имени. Это был длинный день. Длинный день, который по каким-то совершенно нереальным законам пролетел в мгновение ока. На экскурсию по орбите парочка потратила немногим больше часа. Рёта добросовестно облетел планету по нескольким осям, давая подруге возможность увидеть Землю с таких ракурсов, которые почти нереально найти на фото. Однако, на этом маленькое приключение не закончилось, ибо робкое, с восторженными нотками, ты говорил, что можешь побывать даже на дне океана. Сказанное явно взволнованной происходящим Цую, слишком ультимативное оружие. Так что да, свидание на этом не закончилось. Пришлось потратить немного времени на поиск нормального осветительного оборудования с аккумулятором, так как на большой глубине несколько темновато, но это не суть. Да, чисто теоретически, Рёта мог бы обустроить нормальное освещение с помощью своих способностей, но к чему это, когда весь вопрос можно решить качественным прожектором? Тем более, статей дохода у 16-летнего школьника с суперкомпьютером в голове несколько больше, чем расходов. После же посещения океанического дна, Рёта галантно накормил нагулявшую аппетит девушку, когда способен двигаться со скоростью, позволяющей оказаться в любой части планеты за секунду, нет необходимости брать еду с собой, и продолжил экскурсию по злачным местам. Живописные виды Ирландии, холодный пик Эвереста, влажный ветер, обдувающий вершину знаменитой статуи в Рио-де-Жанейро, готические постройки Трансильвании. В общем, за один день Цую побывала в десятках всевозможных мест. Подавляющее число людей за всю жизнь в Астальке не бывают, не говоря уже о местах, где нога человека в принципе не ступала. Итого, домой подругу доставил Рёта уже под ужин. Ква, это было невероятно. Чуть ли не пропищала Цую с сияющими от с трудом сдерживаемого восторга глазами. Всегда к твоим услугам. Не смог сдержать улыбку Рёта. Все понравилось? Да, Ква. Особенно вид с того каньона в Австралии. Рад, что смог тебе угодить. Ну, думаю, получилось достойно для первого свидания. Как думаешь? Все еще не спешил убирать улыбку с лица парень. Правда, в этот раз она несколько преобразилась во что-то чрезмерно ехидное. И тут Цую просто замерла. Видимо, ее только сейчас догнала мысль, как со стороны смотрелось все их сегодняшнее приключение. И чем больше она понимала, тем больше наливалось краской ее лицо. Ква. Слегка тряхнув головой, Цую с каким-то даже вызовом уставилась в глаза Рёты. Девушка уже успела понять, что ее другу доставляет неимоверное удовольствие смущать ее. Вот только что-то противопоставить этому она все равно не могла, и под пробирающим до мурашек взглядом довольно быстро слегка сжалась и поторопилась отвернуться. Впрочем, не полностью, продолжая краем глаза отслеживать, как улыбка Рёты стала еще на четверть ехидней. Ква, ладно, пойду, я, наверное. Промямлила себе под нос Цую и бочком-бочком двинулась в сторону дома. А как же награда кавалеру? От неожиданно прозвучавшего слишком уж близко голоса, Девушка слегка вздрогнула и против воли посмотрела в направлении говорящего. Лицо Рёты и правда было слишком близко для комфортного существования, продолжающей набирать градус смущения девушки, а сказанные им слова лишь усугубляли. Ярко-красные, будто светящиеся изнутри глаза парня завораживали. Казалось, будто где-то за ними вспыхивают бесконечные искры, разжигающие самое настоящее пламя. Пламя, которое могло быть как согревающим, так и сжигающим врагом дотла. Тусю моргнула, сбрасывая наваждение, и, воровато оглянувшись, поднялась на цыпочки. На секунду замерев из заставших еще ближе глаз, девушка зажмурилась и, слегка поведя головой, клюнула губами Рёту в щеку, после чего, тут же развернулась на 180 градусов, быстрым и несколько деревянным шагом устремилась в сторону дома. «До завтра!» Догнал уже почти достигшую своей цели девушку веселый голос, от которого Цую заметно вздрогнула и тут же повернулась. Рёты на том месте уже не было. Как и всему хорошему, выходным наступил конец, и будто вторя горестному настроению учеников, в этот день пошел дождь. Впрочем, что такое дождь для эспера пятого уровня? Всего лишь капли воды, бессильно отталкивающиеся от векторного щита. Очередной плюс откровенно имбалансной способности. Правда, есть и минус. Сложно придумать причину пройтись с девушкой под одним зонтом. Ну, тут уж ничего не поделаешь. А, на крайний случай, всегда можно пройтись с той же девушкой в обнимку. КХМ, неважно. Просто вчерашний день до сих пор отзывался Рёте этакими приступами периодически нападающего романтического настроения. Мидория. Чуть кивнул Рёта, подойдя к задумчиво бредущего в сторону ворот Академии однокласснику. А, отчетливо дернулся вырванный из собственных мыслей парень. Арай-сан, доброе утро. Сомнительное утверждение. Чуть приподнял глаза к пасмурному небу Рёта. Ну, да, наверное. Запустил пятерню в волосы на затылке Мидория. На этом как-то разговор и оборвался. Рёта спокойно шел рядом, а Изуку, казалось, вновь погрузился в свои мысли, даже не заметив того факта, что его одноклассник умудряется идти под ливнем даже без зонта. Спрашивай уже, слегка нахмурился Рёта, поймав очередной брошенный искоса взгляд. Ты сказал подойти к тебе. Рёта на пару секунд задумался, вытаскивая воспоминания из глубин памяти. И да, что-то такое было. Ага, приступ самобичевания, помноженный на чувство жалости к ущербному. Ты долго ждал, равнодушно ответил парень после короткой паузы. Ну, вновь почесал затылок Мидория. В день фестиваля ты был слишком занят, а на выходных тебя искать. Помахал руками перед собой, как бы показывая, насколько это нереально. А на следующий день после фестиваля, мы же были на занятиях до 11. Продолжал спрашивать Рёта, активно думая, как и, самое главное, что в данной ситуации делать. Нет, от своих слов он не отказывался, но, честно говоря, вся эта ситуация из-за напора впечатлений благополучно вылетела из памяти эспера, словно пробка из бутылки. Из-за этого, теперь, у парня не было никакого плана на разговор. Что-то едва разборчиво буркнул себе под нос Мидория. А еще раз и погромче, ты весь день крутился вокруг Цую-сан. Не хотел мешать. Налился краской школьник и отвернул голову в сторону. КХМ. Так вот оно какое. Смущение. Дернул щекой Рёта и уставился перед собой нарочито равнодушным взглядом. В общем, КХМ. Сегодня после уроков. Наконец собрался с мыслями парень, убрав с лица белую прядь волос. Ладно, кивнул Изуку. А что такое-то? Ну, у меня есть некоторые мысли по поводу твоей причуды. Что-то ответить Мидории помешал резко приблизившийся звук расплескиваемой воды и громких шагов. Обернувшись через плечо, идущие в академию школьники смогли узреть вездеход имени Идотенья, снарядившийся в толстенный дождевик и высокие резиновые сапоги. Чего еле как ноги переставляем, боевито выкрикнул он. Опаздываем же. Доброе утро, Мидория. Доброе утро, Арай. Опаздываем, растерянно моргнул Изуку. До начала занятий же еще 5 минут. Ученики Юэй должны успевать за 10 минут до начала. Тогда почему ты сейчас здесь? За эти самые 5 минут, слегка склонив голову к плечу и мысленно поблагодарив Иду за обрыв темы, вопросил Рёта. Кхе. От столь прямо заданного вопроса все еще не сбавляющий ходу парень чуть было не споткнулся и не навернулся в лужу. Впрочем, в холл академии все трое все равно попали одновременно. Мидория начала обстукивать свой зонтик, сгоняя с него капли воды, а Ида в это время, размашистыми движениями, снимал с себя дождевик, создавая вокруг себя самый настоящий ураган. Рёта в это время, чисто из вежливости, стоял в сторонке и ждал одноклассников. Ида, неуверенно начал что-то говорить Мидория, однако тут же был перебит. «Если ты волнуешься за моего брата, то не стоило». Тенья даже не повернулся. «Прости, что заставил поволноваться. Я наткнулся на безумцев, которые выкрикивали мое имя на пути в академию». Услышала тройка школьников воодушевленный голос Каминари, стоило им только зайти в класс. «Я так смущалась. Все так внимательно на меня смотрели», — воскликнула Тору Хагакури. Орёта чуть было не словил синий экран. «Невидимая девушка, чей костюм, это отсутствие костюма, жалуется на внимание. Та же история», — поддакнул Киришима, не заметив в словах соседки по парте никакой нелогичности. «Впрочем, это было ожидаемо. А меня школьники из началки жалели», — обиженно воскликнул Сера. «Я так-то до полуфинала дошел, а они свое не печалься, не печалься», — тут же поддакнула Цую, уложив голову на переплетение локтей на парте. «Вот ведь ягоза», — хмыкнул про себя Рёта. Говорившая компания повернулась на звук открытия двери и принялась приветствовать чуть было не опоздавших одноклассников. Рёта кивнул в ответ и, почти в тот же миг, встретился взглядом с все так и лежащей на локтях Асуи. Едва заметно улыбнулся. Цую тут же поменяла положение и уложила подбородок на парту, спрятав большую часть лица за переплетением рук, после чего, посмотрев пару секунд в ответ, отвела глаза. Едва виднеющиеся щеки девушки слегка порозовели. В этот раз Рёта хмыкнул уже вполне отчетливо и двинулся к своей парте, прямо на ходу взъерошив шелковистые волосы подруги. Удержаться было невозможно, отчего та воинственно фыркнула и вжалась в парту еще сильнее. После пришлось слегка сместиться в проходе левее, так как сидящий перед Рётой Аджира излишне энергично размахивал своим хвостом, обсуждая что-то с Меза Шаджи. «Доброе утро!» — стремительно ворвался в класс Сайзава, отчего все школьники мгновенно замолчали и телепортировались на свои места, приняв вид разумеющий, внимающий и все в этом роде. Итак, учитель взял небольшую паузу, потерев переносицу и устало прикрыв глаза. «Сегодняшний классный час будет немного особенным». Хех, стоило только этим словам прозвучать, как Рёта тут же почувствовал завитавшие в классе напряжение. Настороженность только что вернувшихся с выходных учеников, казалось, можно пощупать руками. Впрочем, это неудивительно. Айзава слишком любит устраивать всевозможные подлянки, и этот момент уже просекли все, а напрягаться после двух дней отдыха, ну, скажем так, особого желания ни у кого не было. Однако, пора придумать ваши кодовые имена, геройские имена. Где-то на полсекунды повисла тишина, а потом, ура, раздался взрыв, к счастью, только акустический. Впрочем, он оказался достаточно силен, чтобы бедный Азава, оказавшийся в самом центре звукового удара, заметно пошатнулся. У него даже волосы встали дыбом. Это связано с предложениями от профессиональных героев, о которых я говорил до этого. К счастью, Айзава уже был к такому привычен и, быстро взяв себя в руки, продолжил доводить свою мысль. «Эти предложения будут иметь значение лишь когда у вас появятся опыт и боевые навыки, которые будут оцениваться на втором и третьем году обучения. Другими словами, имеющиеся сейчас предложения просто отражают их интерес в вас и возможный потенциал. Этот интерес вполне может угаснуть ко времени вашего выпуска, или пропасть вовсе. Ну, в целом логично. Как бы хорошо себя ни показали школьники, профессионалы в любом случае будут воспринимать их не более как перспективные кадры, в которые, в принципе, можно вложиться, но какая-то отдача от этих вложений будет еще не скоро. Да и, кто знает, мало ли появятся еще более перспективные кадры. Значит, надо воспринимать эти предложения как личные достижения», — энергично воскликнула сидящая в первых рядах Тору Хагакури. «Именно. А вот и сам график предложений». Щелкнув на кнопку, находящуюся под учительской стойкой, Айзава вывел на доску простенькую таблицу. «Фамилия, количество голосов. Обычно график более сбалансированный, но в этом году большую часть внимания на себя оттянули трое учеников. Арай, 5621 предложение. Тадороки, 3728. Бакуго, 2193. Сера, 412. Асуи, 385. Ух, вцепился в волосы Каминари. Разница слишком заметна. Ага, Арай слишком далеко ушел вперед», — поддакнул Киришима. «Неудивительно, он же на фестивале вообще не напрягался. Или это наоборот удивительно?» — недоуменно склонила голову Урарака, приложив кулак ко лбу. «Тодороки тоже хорошо постарался. Это все только из-за моего отца», — равнодушно глядя на доску, отмел Шота. Айзава дал классу немного времени, — чтобы обсудить и переварить показанные цифры, после чего продолжил. Основываясь на этом, неважно, получили вы предложение или нет, вы все получите практический опыт на месте работы. Синси взял небольшую паузу и обвел затихший класс с внимательным взглядом, заставляя прочувствовать всю серьезность того, что он сейчас говорит. Кое-кому, бросил взгляд на индифферентно взирающего на доску Рёту, уже довелось прочувствовать на себе, что значит быть героем. Но опыт и знания профессионалов никогда не бывают лишними. Рёта слегка пожал плечами, как бы отвечая, да кто же спорит, чем несколько успокоил Айзаву. И поэтому нам нужны геройские имена, воскликнул здоровяк Сата, не заметив этого бессловного диалога. Конечно, имена, которые вы выбираете сейчас, можно будет заменить, но лучше выбрать основное имя сразу, продолжал вещать учитель, но договорить ему не дали, иначе это будет настоящий ад. Раздался со стороны входа веселый женский голос, вслед за которым в класс зашла, виляя бедрами, героиня Полночь. Она там что, специально момент подбирала? Приподнял бровь Рёта, провожая идущую в сторону учительского стола героиню. Имена, которые вы возьмете сейчас, это имена, под которыми вас будет знать весь мир. Держите это в голове. Слегка подавленный до сего момента класс тут же воодушевился с приходом Полночи, что, впрочем, неудивительно. Все-таки не зря ее называют героиня 18+. Одного ее присутствия в классе с подростками вполне достаточно, чтобы сорвать урок. Хотя, если вести его будет она, то все будет скорее наоборот, и небывалое внимание будет обеспечено. Правда, вряд ли оно будет уделяться именно тем знаниям, что она будет пытаться донести до учеников. Все же ее облегающий костюм оставляет слишком мало простора для буйной фантазии подростка. Ну, она права, пожал плечами Айзава и с внешним безразличием начал отходить от стола. Вот только Рёта не мог не заметить, как тот кинул быстрый взгляд на нижнее достоинство приблизившейся героини. Ну, даже вечно невозмутимому и крутому стирателю причуд не чуждо ничто человеческое. Госпожа Полночь будет заниматься оцениванием ваших имен. Не стоит забывать, что ваше имя должно отражать ваше будущее. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ага, корабль «Победа» ловким движением руки превращается в корабль «Беда». Не смог не сиронизировать про себя Рёта. Например, «Всесильный». Одной емкой фразой отмел даже немногочисленные сомнения учеников. Что ни говори, но репутация у героя номера один просто зашкаливает. Итак, 15 минут прошло. Раздался по классу глубокий голос Полночи. Кто готов поделиться своим именем, прошу к доске. Дальнейшее действо, в глазах Рёты, слилось в один сплошной кадр. Ученики выходили к доске один за одним и представляли свои геройские имена. Причем, в большинстве случаев, эти самые имена явно были придуманы сильно заранее. Те же, кто таким до сего дня не заморачивался, как правило, представляли на суд толпы те еще перлы, в стиле «Я не могу перестать подмигивать от Аямы, королева чужих от Ашида, или и вовсе король взрывокиллер». Ну, тут, думаю, не нужны пояснения. Бакуго в своем репертуаре. И, наконец, когда все уже вышли, остался только Рёта. Арай-кун склонила голову к плечу Полночь. Да, под кучей любопытствующих взглядов Рёта встал со своего места и, придерживая доску с написанным на нем именем, прошел к доске. Итак, с плохо скрываемым нетерпением протянула героиня, уступая место у стола. Рёта повернул табличку с именем в сторону класса. Глава 52. Движение на помощь. Глава 52. Движение на помощь. Честно, если бы кто-то додумался задать Рёте правильный вопрос, то он бы без сомнения ответил, что относит себя к тем немногим, кто над своим геройским именем не задумывался от слова совсем. Более того, сама эта тема как-то благополучно прошла мимо всего такого из себя могучего сознания эспера пятого уровня, но тут ничего не поделаешь. Раздолбайство не вытравливается даже помещением человеку в голову суперкомпьютера. Фигурально, разумеется. Впрочем, вариант в голову пришел мгновенно и засел там надолго. Он был понятен, логичен и, в какой-то мере, даже последователен. Правда, та самая поговорка «как корабль назовешь, так он и поплывет» говорила нифига не в пользу имени одного одиозного эспера академгородка. Вот только других идей не было. Нет, не так, идеи были, и Рёта с полной самоотдачей обдумывал их все то время, что выступали другие ученики, но любой вариант казался не тем, либо слишком пафосно, либо слишком ребячливо. Вообще, у Рёты всегда было плохо с придумыванием имен и ников. Ну, знаете, один логин, честно скоммунизженную какого-то типа, на все социальные сети и разные его же варианты во всех играх, где требуется хоть как-то себя именовать, а конкретно сейчас, ничто не мешало парню назвать себя так, как ему нравится, да и, по сути, это будет тот же трюк с ником, разве что коммуниздить ник в этот раз приходится у аниме персонажа, даром, что в этом мире вселенная Туару написана не была, Рёта проверял. Итак, после где-то 20 минут добросовестных раздумий в поисках причин не брать себе имя из пера номер 1, где количество плюсов кратно превысило количество неплюсов, ибо обозвать те доводы, которые пытался сам себе приводить Рёта в качестве контраргументов минусами, слишком уж уничижительно по отношению к старому доброму знаку вычитания. И вот, Рёта вышел к доске, повернул табличку, замер, акселератор, моргнула полночь с легким недоумением на лице. Верно, от латинского «acceler» ускорять, получается что-то вроде ускоритель, да, Рёта кивнул, не слишком ли сложно для произношения, да и звучит как-то, металлически, на то и расчет, слегка пожал плечами парень, образ милого и дружелюбного героя, мне, честно говоря, не пойдет, на пару секунд сделал паузу, осмотрев класс с холодным взглядом, в тот же миг почти все ученики начали яростно кивать, подтверждая верность сказанного. Так почему бы не сделать наоборот? Хаем задумчиво уставилась на Рёту полночь. Режущее слух имя, навевающее мысли о каком-то безотказном и чудовищно эффективном механизме. Звонкие и рычащие звуки в фонетике. Будто бьешь металлом о металл. А знаешь, с твоими причудой и характером, должно сработать. Весело улыбнувшись, хлопнула кулаком по раскрытой ладони героиня. Плюс ко всему, акселерейта. Тьфу, сложно произнести. Слегка скривилась полночь, звучит необычно и выбивается из массы, неплохо, спасибо, все так же невозмутимо ответил Рёта и пошел обратно на свое место. Итак, уроки шли один за одним и наступило время обеда. Правда, есть мысль, что почти все сегодняшние занятия благополучно прошли мимо сознания воодушевленных получением геройского имени школьников, и, что очень вероятно, так же будет и на оставшихся. Ну, никто не может обвинять подростков за энтузиазм. Главное сейчас не это. Рёта прикинул, что сильно задерживаться после уроков у него желания нет, да и постоянно бросаемые Мидорией взгляды уже откровенно утомили, так что обозвавшийся акселератором эспер аккуратно выцепил местного главного героя из толпы бредущих в столовую учеников и одним взглядом попросил следовать за ним. Ну как попросил, от просьбы можно отказаться, а говорящий взгляд Рёты подобной альтернативы не давал. И нет, причина этого определенно не в том, что он был слишком раздражен после тяжелой моральной борьбы, вызванной желанием потратить обеденный перерыв на что-то куда более важное, типа милых посиделок с Цую. Нет, дело определенно не в этом. 100%. Арай-сан, помялся сидящий напротив разложившего свой обед буквально на коленках Рёты. Да, отказываться от запланированного приема пищи юный эспер не собирался. Ты же без своего... Слегка нахмурился Рёта и, скрипя сердцем, вытащил из ранца пакет с парой яблок. «Держи, больше ничего нет», — тут же поспешил добавить парень, увидев слегка сконфуженный взгляд собеседника и интерпретировав его наиболее глупым образом. «Разумеется, нарочно. Ну а что? Свое раздражение от сорванного обеда с симпатичной одноклассницей нужно же куда-то девать? Что? Сам так решил? Ну да, и что? Спасибо. Со взглядом, что тут происходит?» Оторопело принял подгон Мидория. Слегка пожав плечами, Рёта спокойно принялся опустошать контейнер с обжаренной лапшой, щедро политой клюквенным соусом и посыпанной копченой паприкой. Внутренний холестеринометр отчаянно зашкаливал и потрескивал, но заедающий все это хрустящее великолепие свежими помидорками Рёта на этот шум не обращал ни малейшего внимания. Периодически себя можно и нужно баловать. Итак, наконец подал голос Рёта, доев свою вредную гадость. «Думаю, у тебя есть целая уйма вопросов, которые ты горишь желанием мне задать, но, для начала, ответь на несколько моих». Мидория слегка поджался и выпрямил спину. Отдающий каким-то промораживающим холодом взгляд такому неплохо способствовал, даже несмотря на то, что бедный школьник, в принципе, понимал, что каких-то негативных чувств собеседник к нему не испытывает. Иначе этого разговора бы не было. Итак, первый вопрос. Что из себя представляет твоя причуда? Стоило Мидори осознать вопрос до конца, как он тут же напрягся, а сам Рёта внутренне чертыхнулся неудачно заданному вопросу. Очевидно, что Мидория не станет выкладывать обстоятельства получения своей причуды и тот факт, что он теперь является приемником всемогущего. Ладно, давай с другого конца». Недовольно прикрыл глаза Рёта. «Что из себя представляет моя причуда?» Непонимающе склонил голову к плечу. «Довелось видеть, как ты повсюду носишься со своей тетрадкой и бубнишь под нос довольно интересные вещи», — спокойно пояснил Рёта, не открывая глаз. «На 100% уверен, что ты уже успел проанализировать причуды всех в классе и даже больше. Так что, давай». Мидория моргнул. Мидория почесал затылок. «Ара и Рёта, причуда, управление векторами, контроль, математические и физические расчеты, природа воздействия, усиление и изменение векторов. Возможно, что и создание новых, но это маловероятно, как по написанному начал шпарить школьник. Дистанция, 0. Требуется прикосновение к конкретному вектору. Однако имеется некая форма дистанционного воздействия, не требующая физического контакта. Предположительно представляет собой этакую область, в которой векторы, соответствующие некоторым условиям, или под эти самые условия не попадающие, могут либо отразиться в обратную сторону, либо обнулиться. Помимо этого, так, стоп, вытянул вперед растопыренную ладонь впечатленный Рёта. Мидория тут же замолчал, испуганно округлив глаза. «Впечатляюще!» — слегка выдохнул Рёта. «Я могу понять, откуда ты взял большую часть своих наблюдений, но остальное, с чего ты взял, например, что я не могу задавать векторы самостоятельно и контролировать их на дистанции?» «Ты сам сказал», — почесал затылок. «Это когда это?» — моргнул. «Тогда, в автобусе. Ну, когда мы ехали в корпус катастроф, комплекс катастроф», — тут же чисто рефлекторно поправил Рёта, чувствуя, как что-то нежно чешется в самой глубине черепа. «И ты понял?» — очень удивленно поднял брови парень. «Нет», — смутился Мидория и слегка отвернулся в сторону. «Но у меня хорошая память, и я всегда ношу с собой тетрадь. Вот я и переписал, а потом поискал в интернете». «Нет», — тут же вскинулся парень. «Даже так, я даже половину не понял, но некоторые моменты все же прояснились. Ты же тогда на фундаментальных тренировках специально топнул ногой, чтобы создать импульс, и уже после этого направил этот самый импульс. А вот как именно, я уже не разобрался», — вновь смутился Мидория под сканирующим взглядом одноклассника. «Ладно, допустим», — вновь прикрыл распахнувшиеся в момент откровения глаза Рёта. «Отсюда вопрос. Ты пытался таким же образом анализировать свою причуду? И вообще, пытался ли ты ее хоть как-то тренировать, или так и использовал только когда прижимала?» Мидория завис. Причем знатно так завис. Вообще интересная ситуация. В чем-то они с Рётой даже были похожи. Оба получили свои способности нетрадиционными методами. Вот только Мидории, в отличие от Рёты, не была заботливо приготовлена методичка с методами использования его причуды. Да и получил он ее, считай, совсем недавно и, судя по всему, еще банально не принял до конца тот факт, что он теперь не беспричудный, из-за чего относился к своей силе с излишним трепетом. «А теперь я повторю вопрос», — раздался вкрадчивый голос Рёты. «Что из себя представляет твоя причуда?» В этот раз Мидория наоборот встрепенулся. В его глазах засветилось осознание и понимание. «Никак не меньше. Точечное. Нет», — слегка нахмурился. «Управляемое усиление. Управляемое в широких пределах. Скудновато, конечно, но мы только начали. Итак, в каких пределах ты способен контролировать это усиление?» «Могу усилить отдельные части тела, довольно точечно, но есть проблема с контролем его степени. А ты не пробовал, скажем, усилить не палец, не руку, а всего себя, одновременно?» Ответом стал слегка ошеломленный взгляд. «Аналогия», — поднял вверх указательный палец Рёта и слегка наклонился вперед. «Есть костер, над костром большой шмат мяса. Если мы сосредоточим сильный огонь на одном конкретном его участке, то он скорее всего сгорит, а вот если нагревать мясо равномерно и постепенно, то оно приготовится лучше всего», — задумчиво закончил за Рёту Мидория. «Но как мне это сделать?» «Довольно просто», — пожал плечами Рёта. «Возьми что-нибудь тяжелое, достаточно тяжелое, чтобы даже просто оторвать это от земли требовало от тебя огромных усилий, но, при этом, не выходящие далеко за пределы твоих возможностей. А после, попытайся поднять это с использованием своей причуды. Чисто теоретически, таким образом, твоя сила рефлекторно поднимется до того значения, которое требуется для подъема тяжести. А так как усилением какой-то одной конкретной части тела такое не провернуть, то усилится необходимый комплекс мышц. Руки, спина, ноги, плечи. А это может сработать», — загорелись глаза школьника. «Верно. Если все получится, то попробуй запомнить испытываемые ощущения и ощутить, какой процент от своего условного максимума ты использовал. Если же не получится, ну, главное, пробуй где-нибудь в шаговой доступности от квалифицированной медицинской помощи. Как только Рёта закончил, тут же прозвенел звонок на следующий урок, но Мидория, казалось, его совсем не услышал, будучи погруженным в свои мысли. «Ладно, пошли уже», слегка устало выдохнув, многовато разговоров на одну перемену, встал на ноги Рёта и принялся быстро собирать свои пожитки обратно в ранец. «Арай-сан, спасибо, ни за что, Мидория, ни за что». Уроки подошли к концу и загруженный идеями до самой макушки Мидория тут же куда-то рванул. Судя по условно прослеживающемуся направлению движения, отправился он прямиком в мед. Кабинет. Что же, видимо, терпение не самая сильная его черта. Впрочем, это уже было не так важно. Рёта дал направляющего пинка, и теперь все зависит от Мидории, а значит, можно заняться своими делами. Например, разобрать целую гору приглашений на стажировку во всевозможные геройские агентства. Например, сделать это вместе с Цую, которой особо нечем заняться, так как она с выбором уже определилась. Например, сделать это в какой-нибудь кафешке. В общем, план минимум составлен. План максимум уже формируется, а значит, что, Цую, подошел к уже собравшей девушке Рёта. «Ты же, надеюсь, никуда не торопишься?» «Нет, Ква». Слегка смутившаяся девушка отрицательно покачала головой. «Как насчет зайти по пути домой в какое-нибудь кафе и помочь мне определиться с выбором?» Потряс распечатками с приглашениями в руке парень. «Боюсь, разобраться тут самостоятельно будет очень непросто. Я помогу, Ква». Глава 53. Движение на практику. Глава 53. Движение на практику. Итак, разбор целой горы предложений. Ну, он затянулся. И нет, причина не в том, что Рёта совершенно бессовестно весь вечер флиртовал с Цую, вместо того, чтобы заниматься делом. Определенно, нет. Но вернемся к теме. Среди подсуетившихся агентств хватало именитых шишек, про которых даже весьма оторванный от всей этой темы Рёта так или иначе, но слышал. Черт, да там даже офис старателя засветился, что удивляло и настораживало. Гадость, что ли, задумал какую? Ну, или его огнейшество не занимается чем-то настолько недостойным, как рассылка приглашений претендентам, и над всем этим работает некий, созданный для этих целей отдел. Впрочем, это не важно. Да, было бы забавно заявиться перед охреневшими очами старателя и заявить, что пришел учиться геройской мудрости, именно с большой буквы, но есть мнение, что забавно будет ровно до того момента, пока горячий парень не захлопнет раскрывшийся от удивления рот и не пошлет победителя фестиваля на три веселых буквы. А это, несмотря на весь юмор ситуации, будет не очень удобно. Более того, может создать не самый приятный прецедент, напрямую повлияющий на пока и без того околонулевую репутацию начинающего героя. Хотя, чисто теоретически, он может и не послать, но тогда вообще будет уже ни хрена непонятно и откровенно стрёмно. Так что, веселье весельем, но папаша Шата тут в пролете. К счастью, в списке и без него хватало известных имен. Особенно Рёту заинтересовало одно. Ястреб или Кига Такоими. Да-да, однофамилец Фумикаге, и даже более того, что сам Ястреб, что птицеголовый пафосный школьник, оба имеют причуды, так или иначе относящиеся к птицам. Тот же Ястреб имеет в своем распоряжении здоровенные красные крылья за спиной, ага, прям косплей Люцифера. Или там были черные, неважно. И да, на этих крыльях он может летать, причем довольно резво. Вот только, с одной только способностью к полету в топ-5 героев Японии не забраться, а он прописался там довольно прочно. Кига Такоими способен контролировать свои перья, каждая по отдельности. Они крепкие, словно сделаны из стали, они могут быть его глазами и ушами и, плюс ко всему, способны поднять немалый вес. А еще они чертовски быстрые, довольно сильный набор способностей. Тут даже Рёта не мог спорить. Но куда сильнее юного эспера интересовал тот факт, что агентство Ястреба, фактически, состояло из одного человека. А еще это самое агентство не брало стажеров. В смысле вообще. Это было любопытно. Достаточно любопытно, чтобы задуматься над предложением, а не вычеркнуть его сразу же после прочтения, как большинство прочих. Итак, отданные на раздумья и выбор 2 дня подошли к концу, и наступило начало практики. «Все взяли свои костюмы?» – спросил у столпившихся перед ним школьников, спрятавший нижнюю половину лица за своими лентами, Айзава. «Напоминаю, что в обычных случаях вам запрещено надевать эти костюмы. Не потеряйте их. «Поня-я-я-я-итна», весело растягивая слова, ответила Ашида, прижимающая к груди немаленький чемодан с костюмом. «Не растягивай так слова, Ашида, веди себя скромнее», тут же сделал замечание Айзава. Бросив взгляд на происходящий вокруг сенсея кипиш, Рёта беззвучно хмыкнула и, перехватив кейс с костюмом поудобнее, подошел к стоящему несколько на особицу Иде. «Ида», — привлек к себе внимание задумавшегося школьника Рёта. «А, Арай, что-то хотел, типа того», — засунул руку в карман. «Держи», — протянул Рёта однокласснику сложенную бумажку. «Что это?» — недоуменно моргнула Ида, принимая презент. «Мой номер телефона», — слегка пожал плечами Арай. «Когда попадешь в неприятности с убийцей героев, позвони мне, подстрахую». Ида тут же замер, ошеломленно глядя на собеседника. Рёта почувствовал за спиной какое-то шевеление и, бросив взгляд за плечо, увидел взволнованных Мидорию и Урарку, что кидали в эту сторону обеспокоенные взгляды. «Волнуются за друга. Когда? От Мертенья. Ну да, я же не слепой, а еще видел твой выбор агентства, а еще читал про убийцу героев. Если тот факт, что ты выбрал непопулярный офис, но в том же районе, где преимущественно орудует тот, кто навредил твоему брату, случайность, то мой ик меньше моего возраста», — вновь пожал плечами Рёта, не обращая внимания на округлившиеся глаза Иды. «Что же касается именно пункта с неприятностями, ну, не то чтобы я в тебя не верил, но здравый смысл мне подсказывает, что страховка в деле, где замешан кто-то уровня профессионала второго или даже первого тира, явно не помешает, не говоря уже о том, что гениальные вычислительные способности очень уверенно говорят о том, что два – это все же больше, чем один». Отвел взгляд в сторону. «Спасибо», — слегка улыбнулся Ида. «Спасибо, что не пытаешься остановить меня, но я справлюсь сам», — решительно протянул бумажку обратно. «Оставь себе, это раз», — отмахнулся Рёта. «Не делай больно моему интеллекту, это два. Я не собираюсь забирать у тебя возможность мести. Просто позвони, когда все начнется, и назови адрес. Твои родители и брат явно будут очень несчастливы, если ты повторишь судьбу Ингениума». Ида сжал кулаки и нахмурился. Да, Рёта не особо церемонился, подбирая слова, но ударили они именно туда, куда надо. С десяток секунд Тенья сверлил немигающим взглядом клочок бумаги в руке, после чего, резко выдохнув, убрал его в карман, резко кивнул стоящему напротив однокласснику, развернулся, ушел. «Ну, тут я больше ничем помочь не могу», — нечитаемым взглядом проводил Рёта удаляющуюся широкую спину одноклассника, после чего и сам отвернулся, сталкиваясь со все еще поглядывающим в его направлении обеспокоенными взглядами. Рёта слегка прикрыл глаза, как бы говоря, все в порядке, после чего выдвинулся в зону посадки. Айзава уже заждался и нетерпеливо поглядывал на толпящихся учеников. За столько лет владения способностями векторного контроля, Рёта даже как-то подзабыл, насколько тягомотной может быть долгая поездка на поезде. Вот только, к сожалению, варианта схитрить и домчаться до места самому не предусмотрено. Нет, не так, при желании попробовать можно, но все было не так плохо, чтобы рисковать ухудшением отношений со всякими законниками. Все-таки использование причуд без лицензии все еще наказуемо, а начинать конфликт из-за своей нетерпеливости – глупо. Да и вообще, при всей медлительности привычного для каждого японца транспорта, было в поездке на нем что-то успокаивающее, навевало какую-то совершенно нелогичную ностальгию. Но все заканчивается. Закончился и час увлекательнейшей поездки. Проинструктированный проводник вывел Рёту из вагона и сдал с рук в руки не особо высокому улыбчивому блондину лет 20. «А вот и наш победитель», — бесшабашно ухмыльнулся мужчина, сузив глаза. «Рад тебя видеть. Не знаю, в курсе ты или нет, но я – ястреб. К сожалению, не птица, но псевдоним тоже неплохо. Можешь звать меня прям так, или Кига, или такое имя, пожалуйста, без всяких суффиксов. Я тоже рад», — слегка кивнул в ответ на поток речи несколько растерявшийся ученик и пожал протянутую руку, с которой герой снял черную перчатку. «Меня зовут Арай Рёта. Геройское прозвище – Акселератор. Можете звать, как удобно». «Можете, я же попросил без этого», — скривился ястреб. «Я тебя не сильно старше, уж точно не настолько, чтобы обращаться ко мне на «вы». Как хочешь», — слегка улыбнулся уголком губ Рёта. «С этим парнем было довольно просто общаться. Вот, так уже лучше. А теперь, хм», — мужчина погладил подбородок, — «что там должны делать геройско-героические наставники?» «А, точно, делиться мудростью. Иди переодевайся. Рёта моргнул, слегка клонил голову к плечу, вздохнул. Дай мне пару минут, и двинулся в сторону туалетов. Парень испытывал некоторые сомнения по поводу того, что в ближайшее время у него может найтись место лучше. Как и обещал, управился Рёта за те самые пару минут. Пусть это и сопровождалось редкими любопытствующими взглядами периодически посещающих уборную людей. Впрочем, Рёта не из стеснительных. Он бы вообще мог и в центре вокзала переодеться, но это могло вызвать проблемы с полицией. «О, отличный костюм!» – похвалил ястреб вернувшегося уже по форме парня. «Подходит к твоему геройскому имени. Наверное, со стороны они в этот момент смотрелись довольно интересно. Белый с черным костюм Рёты, по идее, никак не должен сочетаться с черно-желтым костюмом ястреба, но почему-то вышло все с точностью да наоборот. Хотя, понятно почему. У Кига такой ими довольно непримечательная внешность, но, скажем так, создающая определенное впечатление. Волосы цвета карамели, почти золотые глаза, загорелая из-за постоянного нахождения на улице кожа, и костюм был в тон всем этим теплым цветам. Разве что красные крылья выбивались, но смотрелось все вместе неплохо. Навевало мысли о знойном палящем солнце и том тепле, что оно в себе несет, особенно учитывая, что даже в жаркие дни он не снимал с себя довольно плотного на вид пальто. Образ Жрёты был прямо противоположным. Белые волосы, бледноватая кожа и костюм монохромных цветов. Если ястреб был солнцем, то Рёта в этой композиции был прохладной тенью. Впрочем, как и Кига, Арай имел один выбивающийся из общего образа момент. Ярко-алые глаза, никак не прикрытые костюмом. Вот и стояли они, две почти противоположности, и каждый из них имел красную деталь, выбивающуюся из образа. «Что дальше?» – спросил Рёта, проигнорировав восторги героя. «Пойдем», – махнул рукой ястреб и выдвинулся на выход с вокзала. «Куда? Пока не знаю, но куда-нибудь да придем», – беспечно пожал плечами герой. «Что же, это будет интересный опыт», – улыбнулся про себя Рёта и поравнялся с ястребом. Наблюдать за работой ястреба было интересно, это если цензурным языком.